Глава 10. А сыновья Аарона, Надав и Авиуд, взяв свои кадильницы и положив в них горящие угли и благовония, принесли Господу чуждый огонь, чего Он им делать не велел. Пришел огонь от Господа и сжег их. Они умерли пред Господом. Моисей сказал Аарону: «Вот об этом и говорил Господь. На тех, кто приближен ко мне, я покажу свою святость, пред всем народом явлю свою славу». Аарон молчал. Моисей позвал Мисаила и Элцафана, сыновей Узиэла, дяди Аарона, и сказал им: «Подойдите сюда. Унесите тела ваших родичей прочь от святыни за пределы стана». Те подошли и, взявшись за их одеяния, вынесли тела из стана, как и велел Моисей. Тогда Моисей сказал Аарону и его сыновьям, Элиазару и Итамару: «Не распускайте волосы, не разрывайте свои одежды, иначе вы умрете, а на всю общину падет гнев. Но братья ваши, все сыны Израилевы, пусть оплакивают это сожжение, совершенное Господом. А вы не удаляйтесь от входа в шатер встречи, чтобы вам не умереть. Ведь на вас масло помазания Господнего». И они послушались Моисея. Господь сказал Аарону: «Ни ты, ни твои потомки не должны пить вино и брагу, когда собираетесь войти в шатер встречи, иначе вы умрете. Это вам предписание навеки, для всех поколений. Вы обязаны отличать священное от несвященного и нечистое от чистого и учить сынов Израилевых всем предписаниям, которые Господь дал им через Моисея». Моисей сказал Аарону и его оставшимся сыновьям, Элиазару и Итамару: «Возьмите хлебное приношение, оставшееся от даров Господу, и съешьте его возле жертвенника, приготовив из него пресный хлеб. Это приношение — святыня святынь. Ешьте его на святом месте. Эта доля приносимых Господу даров принадлежит тебе и твоим потомкам. Так мне было велено. А грудь жертвенного животного, возносимую как дар, и бедро, подносимое в дар, ты и твои сыновья и дочери после тебя вправе есть на любом чистом месте. Тебе и твоим потомкам принадлежит эта доля от всех пиршественных жертв, приносимых сынами Израилевыми. Они должны отдавать вместе с жиром жертв бедро, подносимое в дар, и грудь, возносимую как дар, чтобы ты вознес их пред Господом. Это доля, которая причитается тебе и твоим потомкам вовеки. Так повелел Господь». Моисей стал спрашивать, где козел, принесенный в очистительную жертву. Оказалось, что его сожгли. Моисей разгневался на Элиазара и Итамара, оставшихся сыновей Аарона, и сказал им: «Почему вы не съели мясо очистительной жертвы на святом месте? Ведь это святыня святынь. Она дана вам, чтобы вы совершили пред Господом обряд искупления общины и тем сняли с общины вину. Раз кровь этой жертвы в святилище не вносили, вы обязаны были съесть жертву на святом месте, как я повелел». Аарон сказал Моисею: «Сегодня Господу принесли очистительную жертву и жертву всесожжения, а потом с нами случилось то, что случилось. Если бы я съел сегодня мясо очистительной жертвы, разве Господь одобрил бы это?» Выслушал Моисей эти слова и одобрил.